Формы, знания и могущество. Три века спустя современники Геродота заново сформулируют теорию так называемых форм этого костяка сообщества богов, но на этот раз с точки зрения людей, тех из них, которые считались самыми близкими к богам, то есть обитателей Египта, появившихся на несколько тысяч лет раньше греков, сменивших праогреков, пеласков. В бесформенной массе божеств, этакой туманности под названием «бог», которому первобытные люди приносили жертвы и к которому слепо возносили мольбы, древние греки на основе египетских знаний постепенно начали распознавать богов под их настоящими именами. Как распределены между ними почести, знания и компетенции, наконец, как изобразить, обозначить видимые очертания богов. Изображение, имя, знания дополняют их могущество. С помощью египтян или без нее эти первые люди на земле, в Арголиде или Аттике, прежде чем выйти из игры, придумывают, создают богов в их неповторимости. Фаранеус, исключительно активный в тысяче незавершенных начинаний, едва открыв для себя огонь, принялся приносить жертвы суверенному божеству, назвав его Гера, и изготавливать для нее, преуспевшие в ратном деле, оружие. Или Кекроп, первый из смертных, у которого вместо ног еще оставался змеиный хвост, когда притворял в жизнь свой проект моногамных браков, то назвал во время жертвоприношений имя Зевса Высокого, Зевса Гипатия, и положил ему на алтарь пироги, испеченные из злаков Аттики. Никакой крови, ничего живого, чистое жертвоприношение богу неба. Тогда же появляются первые статуи богов, живописные изображения и скульптуры, вырезанные из древесины первых плодовых деревьев – груши, оливы, орешника. Создаются инкунабулы – идолы маленького роста, статуи, легко переносимые, перевозимые, которые можно было без труда спрятать. Каждый бог получает индивидуальные черты, собственное имя, объединяющие множественные эпитеты по роду занятий, по принадлежности или просто по территориальной расположенности. Эти имена, обогащенные рассказами о подвигах, о которых повествует мифологическая традиция, в свою очередь определены специфическими формами, внешностью, присущими им жестами, предметами, отношениями, определяемыми их человеческим обликом. Аэды, поэты, в своих гимнах и мифах о происхождении богов, в своих песнях, прославляющих рождение богов, составляют каталог исключительных способностей, хвалебный список знаний и возможностей олимпийских божеств. О строении Олимпа, схеме мира богов, каждый узнавал из поэм Гомера и Гесиода, а также множество безымянных, забытых ныне поэтов, которые состязались в красноречии, соперничали на конкурсах декламации, проводимых в святилищах и панеллинских храмах, когда со всех концов Греции эллины стекались к Делосу, к Дельфам, к Олимпии, чтобы предаться наслаждению играми, атлетическими подвигами, политическими достижениями. Оборудуя и украшая прекрасные площади, где они собирались вне обитаемых ими городов, они одновременно использовали божества, размещая их в общественных местах, у дверей домов, распределяя их по роду деятельности, по сферам социального влияния, в связующем между природой и культурой месте, каковым являлся город. Так незаметно олимпийские боги попадают в сети тысячи и одной услуг, которые превращают их в подданных городов смертных людей и заставляют их активно участвовать в социальной жизни еще до того, как они соблазнились должностью городских божеств, неких вождей местного храма или даже пантеона локального значения, в котором каждый из них, похоже, насладился, наконец, очевидным превосходством над скитающимися по земле смертными с их иллюзиями. В общем, олимпийцы не страдали комплексом неполноценности. они довольно высоко оценивали собственную персону. Разве недостаточно им было бросить взгляд на этих поедателей хлеба, листьям древесным подобных, которые то появляются пышные, пищей земною питаясь, то погибают, лишаясь дыхания, из Илиады? Так бичует их Аполлон, бог, называемый Фебом, защитник троянцев, в тот день, когда объясняет своему дяде Посейдону, насколько бессмысленно вступать в раздоры из-за этих несчастных смертных. И все же могущественный бог морей в ответ припомнил время их общего рабства, длившегося целый год, так называемый «Великий год», 8 полных лет, на службе у Лаомедонта, отца Приама, в той же самой Трое, когда они возводили вокруг нее широкую величественную стену, пасли быков, все это совершенно бесплатно, а также выслушивали угрозы изгнать их, как презренных поденщиков, нанятых из милости. Тогда оба они выбрали ссылку. По приказу Зевса у них отняли часть их божественного могущества, часть намного менее значимую, чем амброзия и нектар, которых лишили одного из богов, совершившего клятва преступления и наказанного водами Стикса. Этот последний, пока длился великий год, распростертый лежал, утратив голос и силы, полностью уничтоженный. Он превратился в тень бога, находясь как бы между сном и небытием. Бог, утративший жизненные силы. Дядя знал так же хорошо, как и племянник. У смертных и богов одна мать – земля, Гея. Несмотря на то, что они принадлежат к разным расам, различным видам, однажды разделившимся. Во всех своих проявлениях, являясь небожителями Олимпа, каковыми они считают себя, боги остаются неотъемлемой составляющей мира. Они подчинены законам Вселенной. Таким образом, они вовлечены в политический порядок, в мир людей, создаваемый смертными, которые созидают сообщество граждан, оставаясь, впрочем, весьма почтительными к божественному покровительству, завещанному дальними предками. Такими они были, если не гражданами, то, по крайней мере, городскими божествами, богами некой местности, области, официальными покровителями определенной части социального пространства, горстки граждан с их женами, детьми, добром и рабами. Боги самым тесным образом приобщены к образу жизни людей, поскольку основатели постановили, в каждом городе будут существовать 2 ведомства, 2 пути общественной деятельности и управления государством. С одной стороны – дела богов, с другой – дела смертных. И те, и другие решаются на одних и тех же собраниях. Они вместе составляют сферу социальную, которая также является и сферой гласности. Иначе говоря, законодатели станут заниматься божественной деятельностью каждый раз, когда им придется принимать законы, и всякий раз, как собрание граждан поставит на повестку дня дела божественные. Оно станет принимать большинством голосов решения, какие приносить богам жертвы, какие устраивать празднества, а также все, что касается календаря и устройства святилищ. Собрание будет заботиться о том, чтобы наилучшим образом устроить жизнь олимпийцев, ставших гражданами и проявляющих активность во всех областях социального пространства.